На лицо Курайтиса упала тень. Лимузин вошёл в тоннель. «Они не любовники, если вы это имеете в виду». Лицо принца напряглось, внутри его всегда происходила борьба между расположением к Галину и необходимостью заботиться о чести семьи. «Меня это не удивляет. Галин – истинный джентльмен, а Катрин всегда имела голову на плечах». «А кроме того, – подумал принц, – я никогда не стану им преградой на пути к тому счастью, которого я лишён Соми». «Честно говоря, Курайтис, если они станут любовниками, можете не сообщать мне об этом», – произнёс Виктор и впервые заметил на лице Курайтиса выражение крайнего недоумения. Тот явно чувствовал неловкость своего положения. «Ваше Высочество, если вы спросите меня, – начал агент службы безопасности, – не является ли Галин убийцей, я, не колеблясь, вам отвечу. Вы можете спросить меня, может ли из Кокса выйти хороший агент, и я перечислю все причины, по которым он подойдет или нет. Но вы снимете с моей души камень, если не будете спрашивать о его сердечных делах. Что касается вашего вопроса, то я не получал от своих агентов никаких данных о его связи с Катрин. Правда, мои люди могут и не заметить этого. Они всего лишь охранники. Любопытство не заводит их в те сферы, которые не касаются их профессиональных качеств и интересов. Но, по крайней мере, и Галин, и Катрин на публике ведут себя как коллеги». Виктор поглядел на ошеломленного Курайтиса, улыбнулся и вдруг громко захохотал. «Немногих я хотел бы видеть своим зятем, но предпочтение отдам тому, кого можно использовать на Скай против Риана. Сообщай мне обо всем, что там происходит». «Слушаюсь, Ваше Высочество». «Учитывая твое молчание, расследование причастности Риана к убийству моей матери далеко не продвинулось. Не помогают ни подкуп, ни слухи о том, что убийца сообщил нам кое-какую интересную информацию?» Курайтис покачал головой. «Мы отработали все возможные версии, но никаких следов Риана не обнаружили. Мои агенты в окружении Риана докладывают, что тот ведет себя абсолютно спокойно и уверенно. Короче говоря, данных о том, что он замешан в убийстве, у нас нет». «Черт побери, да как ты не понимаешь, что только он мог отдать приказ убить мою мать? И я уверен, что рано или поздно доберусь до него». Виктор нервно сжимал трясущиеся руки в кулаки. «Я чувствую, что это сделал он. Но ведь где-то он должен же ошибиться». «Я все понимаю. Я только сказал, что пока мы не располагаем такими данными». Лимузин вырулил на стоянку под дворцом, ненадолго завис и мягко опустился на землю. Водитель обернулся к сидящим и согнул руку, отдавая честь. Слушая Курайтиса, принц даже не заметил остановки. «Риан высокомерен, но уверен в своей неуязвимости, и эта уверенность когда-нибудь его погубит. Мы ходим за ним буквально по пятам, каждый его шаг нам известен. Он должен где-то допустить оплошность, и тогда мы его раздавим». Виктор кивнул. «Тогда он примет такую же страшную смерть и от того же человека, который убил мою мать», – подумал он. «Действуйте и докладывайте мне обо всем», – проговорил принц и потянулся выключить свой микрофон. Но Курайтис снова дотронулся до своих наушников. «Что еще?» – спросил Виктор. «Пришел ответ на эту девушку-оператора. У нее все чисто, мы ее отпускаем». «Не нужно, подождите». «Но почему, Ваше Высочество?» «Катрин одобрил бы мой шаг», – подумал Виктор и сказал, по-приятельски подмигнув Курайтису. «Это юное создание желало сделать несколько снимков для своего колледжа. Она их сделает. Передайте ей, что в качестве компенсации за перенесенные ею неудобства она может взять у меня интервью. Приведите девушку сюда и принесите ее аппаратуру». Заметив, что Курайтис нахмурился, Виктор спросил его. «Что тебе не нравится?» «Если вы хотите сейчас поговорить с этой журналисткой, вам придется отложить встречу с посланником от Тормана Ляо». «Проклятие, как не кстати!» – недовольно проворчал Виктор. «Его отец поддерживал Тормана Ляо и его движение «Свободная капелла», поскольку это отвлекало пристальное, если не параноидальное, внимание Романа Ляо. Теперь из-за необходимости восстанавливать экономику, разрушенную войной с кланами, и из-за деятельности Риана, Виктор прекратил финансирование движения. Желая склонить наследные государства к одобрению изменений в своем законодательстве, он согласился отложить рассмотрение нового закона об ассигнованиях до конца первого полугодия. При одной мысли о том, какой визг поднимет Карла Синь по вопросам урезания помощи, мне хочется отдать все федеративное содружество в лапы Риану, с горькой усмешкой произнес Виктор. «Слушайте, Курайтис», – обратился он к агенту, – «свяжитесь с Министерством иностранных дел. Пусть ее примет кто-нибудь и намекнет, что мое терпение, да и казна, тоже не беспредельны. Разумеется, поделикатнее». «Передам. Они объяснят ей все очень дипломатично». «Как только этот Тарман и не поймет», – принц раздраженно покачал головой, – «что он уже далеко не тот. Его воинственные речи давно уже никого не пугают. Его времена безвозвратно прошли, и ему давным-давно пора уходить и передавать все свои дела Каю. Тогда у свободной капеллы будет сильный лидер, с которым я всегда смогу договориться». «Я думаю», — ответил Курайтис, — «что Тармана давно бы сделал это, если бы Кай изъявил желание заменить его. Но, по моим сведениям, тот не слишком жаждет заниматься политикой. Потому что у него в голове больше мозгов, чем у многих наших с тобой знакомых», — улыбнулся принц, вспомнив своего друга. «Поэтому нам им приходится общаться с этой истеричкой Синь». «Не нам, а вам, мой лорд. Из нас двоих политик вы, а я всего лишь агент службы безопасности и ваш телохранитель. Хотя сказать по правде, охранять Виктора, военачальника из удаленного мира, было бы значительно легче, чем Виктора, принца и политика». «Вот в этом-то вся загвоздка, мой дорогой Курайтис», — улыбаясь, проговорил Виктор. «Конечно, я тебе сочувствую, но моя миссия состоит в том, чтобы сохранить федеративное содружество. А для этого необходимо быть и политиком, и солдатом». Принц весело посмотрел на телохранителя. «Утешайся тем, что нам обоим не нравится наша работа», —